чего у нас в поселке у девчат переполох. Кто их поднял с позаранок, кто их так встревожить мог. На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях. Рекой над Косогором стали девушки гурьбой. Здравствуй, все сказали хором, черноморский наш герой. Каждый руку жмет он и глядит в глаза, а одна смеется, целовать нельзя. Полегоньку отдыхает у родителей в дому. Хором девушки вздыхают, мне нравится ему. Ни при чем наряды, ни при чем фасон. Ни в одну девчонку не влюбился Ходит он со всеми, откровенно говорит, как проснулся в чаше море, у меня в ушах шумит. Где под солнцем юга, ширь безбрежная, ждет меня подруга нежная. Где под солнцем юга, ширь безбрежная, ждет меня подруга. Нет.